Глава 9. Как сперва унижены были земли Завулона и Нефалима, так потом они были возвышены. Приморский путь за Иорданией и Галилея — страна чужих племен. Народ, живущий во тьме, увидел великий свет. Для тех, кто живет в стране мрака, свет воссиял. Ты дал им великую радость, даровал большое веселье. Веселятся они пред тобою, словно урожай собирают, радуются, будто делят добычу. Тяжелое ярмо, бремя, что на плечи им давило, палку надсмотрщика — все это ты сломал, как в день победы над Мидьяном. И сапоги, топавшие громко, и одежды, запачканные кровью, будут преданы пламени, отданы в пищу огню. Ибо у нас родился младенец, мальчик дарован нам. На его плечи возложена власть, и имя дано ему. Готовящий чудеса, могучий Бог, вечный Отец, владыка благоденствия. Крепкой власти его и благоденствию не будет конца. Он утвердит и упрочит престол и царство Давида справедливостью и праведностью отныне и вовеки. Рвение Господа воинств сделает так. Изрек Господь Иакову приговор, приговор настигнет Израиль и уразумеет весь народ, ефремляне, жители Самарии. Они говорят надменно и гордо: кирпичные стены рухнули, а мы построим из тесаного камня, срублены сикоморы, мы кедрами их заменим. И вот их недруга Фрицина Господь укрепил, подстегнул их врагов. На востоке арамеев, на западе филистимлян. Они безжалостно пожирают Израиль. Но и на этом не утих его гнев, рука его еще простерта. Он бил их, но народ к нему не возвращался, не взывал к Господу воинств. Тогда Господь отсек Израилю и голову, и хвост, срубил и пальмовую ветвь, и тростник в один день. Голова — это старейшины и знать, а пророки, что вещают лживо, — хвост. Вожди этого народа увели его с пути, те, кого они вели, заблудились. И Господу стали неугодны их юноши, сироты, вдов не щадит он. Весь этот народ — нечестивцы и злодеи, из их уст лишь мерзость исходит. Но и на этом не утих его гнев, рука его еще простерта. Разгорелось злодейство, как пламя, что пожирает колючки и тернии, сжигает заросли лесные, и дым восходит клубами. От гнева Господа воинств полыхает земля. Народ стал пищей огню. Никто никого не жалеет. Справа отрезали, остались голодны. Слева стали есть, не насытились. Каждый грызет плоть руки своей. Манассия пожирает Ефрема, а Ефрем Манассию, и оба против Иудеи. Но и на этом не утих его гнев, рука его еще простерта.